Глава 36. Стоявший за монитором Геннон, казалось, что сюда вызвали половину всей полиции Саванны, чтобы удержать толпу за оцеплением. Было шумно, как в зоопарке, и это никак не вязалось с величественной атмосферой старого кладбища, где заросшие мхом надгробия дремали в ярких пятнах солнечного света под огромными дубами. За ограждающей лентой все еще усердно трудились копы, криминалисты тщательно прочесывали весь участок. Несмотря на суету, Геннон заметила, что тот странный агент ФБР со своим подпевалой и назойливый капитан полиции куда-то запропали. Геннон расставила обоих операторов на выгодные места, чтобы они поймали в кадр все, что только можно. Павел с разных углов снимал на стедикам весь этот шабаш, а Крейг сосредоточился на Мюллере. Исследователь паранормальных явлений устроил настоящее шоу, сначала с серебряной лозой и пластинкой обсидиана, а потом с камерой, которая должна была заснять сверхъестественные сущности. Эта сумасбродная старуха Дейзи тоже крутилась рядом и пыталась попасть в кадр, хотя ее не было в сценарном плане, и Бетс каждый раз ее отгонял. Массовка вышла замечательная, и она должна была удачно контрастировать с мрачной и жутковатой сценой на кладбище, которую Геннон надеялась снять во всех подробностях. Раз уж Бетс переключил внимание на саванского вампира, она теперь занималась только съемками этой суеты и отдельных людей, а вечером нужно будет вернуться на кладбище с парочкой дымовых машин. К ней подошел Бетс. «Послушай, какой у меня план!» «Мюллер говорит, что ему удалось сделать потрясающие, особенные фотографии. А здесь уже собралась пресса, даже из национальных изданий. Отличная возможность для бесплатной рекламы фильма!» Геннон кивнула. «Мюллер собирается показать свои фотографии прямо сейчас, когда вокруг столько народа и репортеров. Мы должны заснять все это». «Фотографии чего?» «Скажет он. Как же? Ты же знаешь этого старого осла. Но он уверяет, что получил фотографии спиритуальных турбуленций». «Так это штуковина цифровая?» Геннон казалось, что снимать привидения нужно на пленку. «Тебе виднее». «Такой камеры, как у Мюллера, она никогда не видела. Просто прекрасная, с корпусом из красного дерева, сверкающая бронзой и хромом. Судя по тому, как зеваки и репортеры бродили за Мюллером между могилами, словно за крысоловом, пока он делал что-то вроде снимков с большой экспозицией, намечалось то еще представление». «Где это все пройдет?» — спросила Геннон. «На открытом участке, примерно через 10 минут». «Мы будем на месте». Она связалась по громкой связи с операторами и распорядилась встать по другую сторону площадки. «Один снимет крупный план, второй — дальний». Репортеры теряли терпение. Пресса всегда голодна до сенсаций, и Мюллер обещал их предоставить. Бетс вполголоса посовещался с Мюллером, потом встал на мраморную плиту. «Вот тебе и уважение к усопшим!» и хлопнул в ладоши. Рядом стоял Мюллер, бережно прижимая к себе камеру. «Леди и джентльмены!» — крикнул Бетс, водя короткими руками в воздухе. «Леди и джентльмены! Прошу внимания!» Разгоряченная толпа рванулась к нему, репортеры пробивались в первые ряды с камерами в руках, микрофоны раскачивались над головами. Геннон поразилась тому, как ловко шеф перетянул внимание прессы на себя и Мюллера. «Как вы знаете, — продолжал Бетс, — среди нас находится знаменитый исследователь паранормальных явлений доктор Герхард Мюллер. Похоже на то, что его оборудование зафиксировало здесь необычно активные проявления сверхъестественного. Доктор Мюллер, расскажите нам, что вы обнаружили». Мюллер, изобразив на лице скромность и сомнение, поднял голову и оглядел толпу, дожидаясь, когда все затихнут. Камеры Геннон заработали. Полицейские, охраняющие периметр, настороженно наблюдали за всеми. «Мои инструменты!» начал Мюллер глубоким, звучным голосом. «Зарегистрировали мощные паранормальные потоки!» Он выдержал паузу. «Сильные манифестации зла!» При этих словах толпу накрыло молчание. Они произвели впечатление даже на говорливых репортеров. «И я получил доказательства присутствия сверхъестественного! Они здесь!» Он потряс в воздухе камерой. «В них можно посмотреть?» — выкрикнул кто-то. Мюллер повернул голову в его сторону. «Да, разумеется, это и была моя цель — показать вам фотографии!» Толпа взволнованно зашевелилась. «Как он собирается их показывать?» — задумалась Геннон. «Здесь должно быть не меньше 300 человек». «Некоторые люди не доверяют моим трудам, обвиняют меня в манипуляциях с фотоснимками», — заявил Мюллер и поднял над собой камеру. «Но здесь находятся снимки, которые я сделал всего несколько секунд назад. Они покажут вам замечательные вещи, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Но я запечатлел их с помощью собственных технологий получения мультиспектральных изображений. Это свежие, неотретушированные фотографии. Сейчас вы убедитесь, что это правда, потому что получите возможность изучить их самостоятельно». Он замолчал и обвел толпу суровым взглядом. «Я сделаю эти снимки общедоступными, без всяких ограничений в использовании. Перешлю их из своей камеры прямо на ваши сотовые телефоны. Прошу убедиться, что у вас работает Bluetooth, и выбрать в списке устройств перцептивную камеру. Через 30 секунд я отправлю вам 3 изображения». Он отвернулся и склонился над камерой. Толпа загомонила, каждый нащупал свой мобильный телефон и начал лихорадочно водить пальцем по экрану. Ожидание стало невыносимым. Это был блестящий спектакль, даже больше, чем просто спектакль, потому что Мюллер нашел способ превратить зрителей в участников представления. Следя за картинкой, поступающей на монитор с обеих камер, Геннон не могла нарадоваться на работу операторов. «Пересылаю!» — сказал Мюллер и повернулся к зрителям. Наступила полная тишина, но как только снимки появились на экранах телефонов, по толпе, словно ветер, пронеслась бурная волна охов и ахов. Все, включая репортеров, уткнулись в свои телефоны. Геннон даже различила чьи-то приглушенные и невнятные испуганные возгласы. «Что же там такое?» Ей тоже до смерти хотелось взглянуть, но она не могла прервать управление съемкой. Геннон оглянулась на Бетса. Тот смотрел в телефон со смесью глубокого облегчения и ужаса на лице. Она вернулась к работе, операторы продолжали снимать реакцию людей. «Эй, что вы делаете?» — услышала Геннон громкий голос Бетса и обернулась. Он быстрым шагом направлялся к той женщине, Дейзи Файетт. Она стояла, наклонившись над открытым кофром Мюллера, но когда ее окликнули, уронила туда что-то и с виноватым видом выпрямилась. «Что здесь происходит?» — взвился Мюллер. «Зачем вы трогали мои вещи? Альтедрахе, как ты посмела к ним прикоснуться?» Дейзи залилась краской, но справилась с собой и холодно ответила. «Мне было любопытно взглянуть на ваше оборудование. В конце концов, я тоже исследователь паранормальных явлений». «Вы не имеете права рыться в чужих вещах!» — заорал Бетс, пока Мюллер с покрасневшим от гнева лицом приводил в порядок свой кофр. «Вас вообще не должно быть сегодня на съемочной площадке! Джонни, проводи мисс Файетт подальше отсюда!» Кто-то из съемочной группы увел тщетно отбрыкивающуюся женщину. «С катертью дорожка», — подумала Геннон. Файетт была образцом нефотогеничности и всюду совала свой нос, норовя попасть в кадр. Геннон сама настояла на том, чтобы пригласить ее, надеясь, что взгляд местного жителя станет важным фактором. Но, как это нередко случается, люди, которых ты считала дополнительным плюсом, оказываются совсем не созданы для камеры. Миссис Файетт должна была оставаться только голосом за кадром, как с самого начала и предлагал Бетс. «Взгляни-ка», — сказал Бетс, подойдя к Геннон и провел пальцем по экрану своего телефона. Геннон взяла телефон с огромным интересом. На первой фотографии Мюллера было надгробие с поднявшим руку ангелом. Фигуры криминалистов, стоявших с одной его стороны, оказались размытыми из-за большой экспозиции, а с другой стороны, от травы, поднималось облачко тумана, внутри которого виднелся чей-то силуэт. Среди завихрений тумана Геннон разглядела вытаращенные глаза и костлявую руку, зловеще протянутую в сторону ни о чем не подозревающего криминалиста. Она пролистала картинку. Следующий снимок тоже показывал клубящееся облако тумана, побольше размером, но не такое густое. И в самом его центре, смутно проступало огромное, распухшее лицо с необычайно злобным взглядом. Третье фото оказалось самым лучшим или худшим из всех. Демон на нем как будто вылезал прямо из-под земли. Среди травы виднелась голая худющая рука, а за ней череп с жидкими волосами, пустыми глазницами и оскаленными зубами. «Мать честная, это потрясающе!» — пробормотала она, и сердце ее забилось не хуже там-тама. Фотографии были невероятно жуткими, но, что еще важнее, они выглядели как настоящие. Очевидно, что это снимали всего несколько секунд назад. Мог ли Мюллер провести какие-то манипуляции внутри камеры перед тем, как разослал изображение? Это казалось невозможным, хотя Геннон, будучи фотографом, знала чуть ли не бесконечное количество цифровых трюков. В любом случае, это вряд ли имеет значение. Снимки великолепны. А как Мюллер получил их, никого не касается. Она вернула телефон Бетсу. «Мы получим фантастические кадры для фильма». «Никаких сомнений, их будет гораздо больше». «Но где же вампир?» Больше в шутку, чем всерьез, поинтересовалась она. «Вампира здесь нет», — ответил вместо Бетса подошедший Мюллер. «Но он может быть где-то поблизости. Мы видели демонических сущностей, потревоженных его недавним приходом, как буи подпрыгивают в кильваторной струе большого корабля». «Так вы считаете, что сможете получить изображение самого вампира?» — спросил Бетс. «Если вы доставите меня в нужное место и в нужное время, то да». «Превосходно!» — воскликнул Бетс и похлопал исследователя по спине, что явно не доставило Мюллеру удовольствия.